Когда Александр Пушкин был маленьким? Годы жизни 1799-1837. Бабушкина корзина. Когда Александр Сергеевич Пушкин был маленьким, он часто прятался в бабушкину корзину. Только мама соберется вывести его на прогулку, а сынка уже нет. Сынок пробрался в бабушкину комнату и сидит, затаившись в большой корзине для рукоделий. Но мама его вытаскивала, одевала и выводила на улицу. А на улице она заставляла сына то бегать, то прыгать, да еще постоянно покрикивала: «А ну-ка меня догоняй!» Но маленький Пушкин усаживался на землю и не желал подниматься. И родителей такое поведение сына сильно огорчало. «Не знаю, за что нам это наказание», — жаловалась мама, Надежда Осиповна. А папа Сергей Львович с ней соглашался. И то правда. Уж больно он неуклюжий, толстый. Ему лишь бы за креслами прятаться, когда ко мне гости приходят, да пирожные со стола есть. «И вот что», — добавил он однажды, поморщившись, «отправляй его в детскую, ежели у меня гости. Пирожные ему во вред, а наши разговоры нечего слушать. Он их все равно не понимает». Но маленький Пушкин понимал, даже очень понимал. А гостями его отца были известные литераторы. Они читали вслух свои и чужие стихи, обсуждали новые книги. И Пушкин, спрятавшись за большое кресло, вслушивался в каждое их слово. Ему были очень интересны эти разговоры. И когда он услышал, что его не допустят к гостям, так испугался, что даже пирожные показались противными. А бегать, прыгать разве ему не хотелось? Еще как хотелось. Оставаясь один, он часто представлял, как бежит быстрее всех. И прыгает легче многих, и ловко так кувыркается. А все смотрят на него, удивляются, радуются. Однажды, когда во дворе никого не было, он попробовал сам пробежаться. Сначала в одну сторону, потом в другую. И несколько раз подпрыгнул. Ему это даже понравилось. Потому что бегать, прыгать, когда самому хочется, а не когда тебя заставляют, это так хорошо. И Пушкин в тот день бегал столько, сколько ему хотелось. Через несколько недель отец вышел с друзьями из дома. Вдруг видит, какой-то худенький мальчик пробегает мимо, подпрыгивая, и громко смеется. Всмотрелся, а это его сын, Саша. «Ты заметила, какое у нас преображение?» — спросил он жену. «Конечно, заметила», — подтвердила мама и рассмеялась. «Как же это случилось? Кто помог ему измениться?» Сергей Львович так и не догадался, что это он сам себе помог. Знаменитые родственники. Дом, в котором родился великий поэт, стоял на Немецкой улице. Теперь на этом месте, недалеко от метро Бауманская, можно увидеть школу имени Пушкина, а напротив, в скверике, бюст, изображающий поэта. Правда, не новорожденного младенца, а человека лет 12-14. Прежде это место было окраиной Москвы, но очень модной окраиной. Здесь, в немецкой слободе, да еще и на немецкой улице, селились знатные и богатые люди. Пушкины тоже были знатными, хотя и не очень богатыми, поэтому своего дома у них тут не было, они снимали квартиру. За домом тянулся сад, который пересекал ручей по имени Кукуй. Этот ручей впадал в речку Чичору, а Чичора — в Яузу. Так было при маленьком Пушкине. Но теперь от них не осталось следов. И речка, и ручей давно уж текут по подземным трубам. У Пушкина было много знаменитых предков. Некоторые совершали богатырские подвиги при Александре Невском. И про них мы знаем из древних летописей. Но маленькому Пушкину больше рассказывали о его прадеде, которого звали Абрам Петрович Ганнибал. Это в России его так называли, а какое у него было настоящее имя, неизвестно. Дело в том, что прадед маленького Пушкина родился на юге Эфиопии, чуть ли не в Центральной Африке, и был сыном местного вождя. А когда ему исполнилось 8 лет, его похитили разбойники. Украденный мальчик оказался на невольничьем рынке в Турции. Там его купил царский посланник Савва Рагузский и в 1706 году привез в Россию в подарок царю. Кожа его была черной, как ночь. И никто не знал, как этому мальчику было страшно очутиться в незнакомой холодной стране, среди белых людей, говорящих на чужом языке. Быть может, Абрам Петрович Ганнибал до старости вспоминал свое племя, родителей, родной свой язык. Но не с кем было поделиться этими воспоминаниями. Хотя известно, что однажды какие-то воспоминания он написал по-французски, а потом сам же их и сжег. Имя, отчество и фамилию ему придумал царь Петр Великий, когда вместе с польской королевой его крестил. Абрам — это библейский Авраам, который заключил завет с самим Господом и от которого пошли великие народы. От Ганнибала тоже пошли известные люди, все больше военные, но один стал великим поэтом. А сам Абрам Петрович жил сначала при царе как живая игрушка, сопутствовал ему в походах и битвах, а потом, когда живая игрушка выросла и превратилась в красивого чернокожего юношу, Петр оставил его в Париже. Там Ганнибал прошел курс военного инженера, стал офицером французской армии, прославился в нескольких битвах и, наконец, вернулся в Россию. Во время смены царей его то отправляли в сибирскую ссылку, то возвращали назад, награждали орденами и деревнями. Абрам Петрович превратился в знаменитого строителя крепостей и генерала. Таким был один из прадедов у маленького Пушкина. Няня Арина Родионовна. Хорошо разговаривать на иностранных языках, но еще важнее знать родной. Однако первые слова маленького Пушкина были французскими, а все потому, что его родители и гости разговаривали друг с другом по-французски. Так было принято в те годы во многих образованных дворянских семьях. Еще хорошо, что у Пушкина были няня Арина Родионовна и бабушка Марья Алексеевна. Сначала Арина Родионовна нянчила старшую сестру Ольгу, которая родилась на год раньше. Но однажды, когда маленькому Пушкину было только несколько месяцев, он заплакал так, что никто не мог его остановить. Ни мама, ни бабушка, ни приставленная к нему женщина. Тогда и позвали Арину Родионовну. И стоило ей прикоснуться к плачущему младенцу, как он сразу замолчал, потом улыбнулся, зевнул, а еще через мгновение спокойно заснул. Тут-то все и поняли, что лучше, чем она, няни быть не может. Поэтому Арина Родионовна вынянчила обоих детей. По вечерам она пела им колыбельные песни, днем играла с ними в ладушки, а еще знала множество забавных историй, считалок, сказок. И скоро маленький Пушкин тоже повторял их наизусть. А спустя десятилетия вспоминал и сам написал сказки, которые с тех пор знает каждый русский ребенок. Няня выросла в имении Ганнибалов под Петербургом и считалась их крепостной крестьянкой. Но в то время, когда родился Пушкин, Арина Родионовна уже не была крепостной. Бабушка Марья Алексеевна дала ей вольную, однако няня так и жила в их семье до конца жизни. Сейчас в деревне Кубрино под Петербургом есть избушка, которая стала музеем. Ее называют домиком няни Арины Родионовны. Бабушка Марья Алексеевна. Марья Алексеевна происходила из знаменитого рода Ржевских. Ее дедушка был любимцем самого императора Петра Великого, и бабушка часто рассказывала про него внуку. В молодые годы она вышла замуж за младшего сына Абрама Петровича Ганнибала, но тот оказался никудышним мужем и постоянно над ней издевался. А потом отобрал маленькую дочку, а ее свою жену выгнал из дома. Тогда за нее вступился другой сын Ганнибала, Иван Абрамыч, знаменитый герой, в честь которого императрица Екатерина II повелела поставить два памятника. Императрица пожалела молодую Марию Алексеевну, распорядилась вернуть дочь, а еще императрица закрепила за ней деревню под Петербургом. Дочка выросла в Надежду Осиповну Ганнибал и стала мамой маленького Пушкина. Потом у бабушки появилось новое имение под Москвой в селе Захарове. Сейчас в это село легко приехать. Оно совсем рядом с подмосковным городком Звенигородом. В имении, кроме помещичьего дома, был большой парк, пруд, по которому плавали на лодках, и деревня, где жили крестьяне. По вечерам оттуда доносилось пение крестьянских девушек. И маленькому Пушкину очень нравилось это пение слушать. А сама бабушка Марья Алексеевна так красиво говорила по-русски, что многие удивлялись. Стихи на березах. Родители были уверены, что по вечерам после ухода отцовских гостей сын сразу же засыпает. А на самом деле Пушкин еще долго, лежа в постели, вспоминал взрослые разговоры, шутки, а также стихи, которые читали гости, и складывал собственные строки. Эти строки волновали душу. Он их повторял раз за разом, и ему так хотелось немедленно записать их на бумагу. Только писать он еще не умел. И Пушкин часто мечтал о том, чтобы скорее пришли учителя и научили его писать. Засыпая, он много раз представлял одно и то же. Вот он узнает, как пишутся буквы, и сразу записывает все стихи, которые успел сочинить. Наконец, родители взяли ему французского гувернера. Он-то первый и обнаружил у маленького Пушкина тетрадь со стихами и пьесами. Но, скорее всего, это была уже не первая тетрадь. Поэтому никто точно не знает, когда Пушкин начал сочинять стихи. Ученые-литературоведы даже спорят, на каком языке эти стихи звучали, на русском или французском. Многие считают, что великий русский поэт первые стихи сочинял на французском. В XX веке некоторые его детские стихи перевели с французского на русский и напечатали. А кое-какие строки можно было читать до конца XIX века на березах, которые росли в бабушкином имении, потому что маленький Пушкин исписал своими стихами «В бабушкином парке много берез». Родители. Любому человеку нужна родительская любовь, и особенно маленькому ребенку. Без любви он может заболеть и даже погибнуть. Но маленькому Пушкину этой любви не хватало. Его родителям почти всегда было некогда. Маму в обществе считали красавицей, папа любил веселые беседы, дружеские застолья, и поэтому они с удовольствием ездили на званные вечера и балы. Это потом родители стали гордиться его славой, а в семье они больше обращали внимание на старшую сестренку Ольгу и младшего брата Льва. И маленькому Пушкину казалось, что он растет нелюбимым сыном. К счастью, у отца было много книг на французском языке. И скоро родительское внимание стало ему не очень-то и нужным, потому что главными его друзьями сделались книги. За несколько лет он перечитал всю библиотеку. В Петербург. Когда Александру Сергеевичу исполнилось 12 лет, по велению императора Александра I, для детей из уважаемых дворянских семейств открылся лицей. Это событие считали тогда в России очень важным. Первый лицей основал в Древней Греции великий философ Аристотель. Ученики и учителя прогуливались в том лицее по аллеям красивого парка, присаживались на скамейки и свободно беседовали друг с другом на серьезные научные темы. С тех пор прошло больше 2000 лет. И теперь лицей создавался в России. Император Александр хотел, чтобы из лицеистов получились высокообразованные люди, которые своими делами возвысили бы государство. У Пушкина был дядя, тоже Пушкин. Его звали Василий Львович и считали известным поэтом. Он-то как раз очень любил своего племянника. Дядя жил то в Петербурге, то в Москве. У него было много знакомых при царском дворе, и они помогли записать племянника в это новое учебное заведение. Дядя перевез Пушкина в Петербург и поселил в своей квартире на Мойке. Вступительный экзамен принимал сам министр народного просвещения. Министр остался очень довольным познаниями Александра Пушкина, особенно его французским. Потом дядя возил племянника на примерку белья, мундира, ботфортов и сапог, треугольной шляпы. 19 октября 1811 года Пушкину открылась новая жизнь. Лицеистов одели в мундиры и выстроили в большом зале, где перед ними произнес речь сам государь. А потом, после обеда, началось учение. Учение в лицее. Лицей поместили недалеко от Петербурга, в Царском селе, и все 6 лет учебы лицеистам было запрещено покидать это место, а родственников допускали к ним только по праздникам. Царь отдал для лицея огромный флигель своего дворца. Все 4 этажа этого флигеля перестроили так, чтобы здесь, никуда не выезжая, могли жить, учиться и отдыхать 50 юношей. На первом этаже были квартиры гувернеров, педагогов и служащих, на втором – столовая, больница с аптекой и актовый зал, на третьем – лицеисты учились и отдыхали. Здесь были 3 класса – 2 для дневных занятий и 1 для самостоятельных вечером. Еще были физический кабинет, комната для газет и журналов, библиотека, а на 4-м этаже – дартуары, 50 спальных комнат для лицеистов. В каждой комнате поставили железную кровать, комод, конторку с чернильницей, подсвечником и щипцами. Там были также зеркало, стул, туалетный столик. Комнаты отделялись перегородками, которые не доходили до потолка. Поэтому, укладываясь спать, лицеисты могли часами разговаривать с соседями. Однако они быстро засыпали, потому что уже в 6 утра их будили звонком. Все одевались и собирались в зал на молитву, которую читали по очереди. С 7 утра до 9 шли занятия в классе. В 9 утра лицеистов ждал чай с булочками. Потом они прогуливались до 10, а с 10 до 12 продолжались занятия. От 12 до часа дня была вторая прогулка. В час подавали обед, а с 2 до 3 занимались чистописанием или рисованием. От 3 до 5 лицеисты снова занимались в классе. В 5 лицеисты пили чай с чем-нибудь вкусным. До 6 они в третий раз прогуливались в парке, а потом собирались в классе, чтобы повторять уроки. По средам и субботам их учили танцам и фехтованию. Каждую субботу устраивали баню. В 8:30 раздавался звонок на ужин, а после ужина до 10 вечера отдыхали. И, наконец, в 10 вечера снова шли на молитву, а потом расходились по комнатам и засыпали. Лицейская дружба. Очень скоро каждый из лицеистов заблистал каким-нибудь даром. Один мгновенно вычислял на доске сложные примеры, другой мог отлично фехтовать, третий свободно разговаривал на европейских языках, четвертый лучше всех играл в мяч, а Пушкин знал лучше всех французских писателей и сочинял талантливые стихи. Через год началось нашествие войск Наполеона на Россию. Его армии продвигались к Москве и грозили захватить Петербург. И тогда вся страна поднялась на защиту Отечества. Мужчины из дворянских семейств отправлялись добровольцами на войну. Крестьяне, захватив вилы и топоры, собирались в партизанские отряды и подстерегали врагов на лесных дорогах. Лицеисты тоже мечтали попасть на войну, но их не брали. А мимо окон один за другим уходили на смертный бой гвардейские полки. В этих полках шли их отцы, старшие братья, родственники. Прямо во время уроков лицеисты выбегали на улицу вместе с учителями, чтобы проводить воинов и, быть может, в последний раз обнять родных и знакомых. А усатые гренадеры осеняли их крестным знамением. Общая беда быстро подружила лицеистов. Но у каждого человека есть еще особенно близкие друзья. У Пушкина такими друзьями стали Иван Пущин, Антон Дельвик и Вильгельм Кюхельбекер. Иван Пущин был соседом Пушкина, а к тому же добрым и умным человеком. И они долгими вечерами разговаривали через перегородку. А Дельвик и Кюхельбекер писали стихи. Они часто собирались вместе и читали стихи друг другу. И Пушкин посвятил своим друзьям много стихотворений. Их можно прочитать в различных сборниках. А дружба, которая началась в детские годы, прошла через всю их жизнь. Жуковский. Тяжелая война закончилась полной победой. Русские войска с триумфом возвращались из Парижа домой. Во время Отечественной войны прославился поэт Василий Андреевич Жуковский. Никогда не служивший в армии, он, как и многие, записался добровольцем, и главнокомандующий Кутузов назначил его писателем при своем штабе. В самые трудные дни для России Жуковский написал много воззваний к русскому народу, листовок, но самое главное, он сочинил стихотворение «Певец восстания русских воинов». Это стихотворение мгновенно стало известным и любимым. Его переписывали для себя и носили у груди многие русские офицеры. Оно разошлось по городам страны. После войны Жуковского пригласили в царскую семью преподавать русский язык великим княжнам, а спустя несколько лет он стал воспитателем наследника, будущего царя Александра II Освободителя. В Петербурге Жуковский узнал о талантливом юном поэте, который учился в лицее. Юношу звали Александр Пушкин. Несколько его стихотворений уже напечатали московские взрослые журналы. Многие стихи ходили в списках. Однажды утром Жуковский сел в коляску и отправился в Царское село, чтобы встретиться с Пушкиным. Дорога занимала немало времени. Узнав, что в лицей приехал сам Жуковский, педагоги освободили Пушкина от урока. И они, два поэта, знаменитые и юные, долго прогуливались по аллеям парка. Столько стихов сразу Пушкин не читал никогда в жизни. Возможно, он прочитал Жуковскому полное собрание своих сочинений. Жуковский вернулся в Петербург потрясенный. И наутро написал другу и поэту, князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти нашему будущему гиганту, который нас всех перерастет». А спустя несколько лет, когда Пушкин, уже выйдя из лицея, создал первую большую поэму Руслана Людмила, Жуковский подарил ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Старик Державин. Если Жуковский был в те годы самым любимым поэтом, то поэтом самым главным считали Гавриила Романовича Державина. Он прославился еще в 1782 году своей одой «Фелица», в которой воспел императрицу Екатерину II. А когда Державин написал оду «Бог», то стал первым русским поэтом, знаменитым в Европе. Эту оду перевели на все европейские языки и даже издали в Японии. В одной только Германии ее переводили 6 раз, а во Франции — 15. Военную службу Державин начинал простым солдатом, а потом кем только не был — и губернатором, и сенатором, и министром. Кабинеты и должности его часто менялись, но одно оставалось постоянным — он любил поэзию. И когда 8 января 1815 года в лицее устроили публичный экзамен, он стал самым почетным гостем. Александру Пушкину было 15 лет. Он очень волновался, узнав, что его будет экзаменовать сам Державин. Наконец его вызвали, и он громко начал читать собственное стихотворение, которое называлось «Воспоминания в царском селе». Его волнение, как у настоящего артиста, сразу переросло в воодушевление. Друзья-лицеисты эти стихи уже знали, но теперь, затаив дыхание, они как будто впервые вслушивались в знакомые строки. А когда юный поэт умолк, старик Державин вскочил и бросился его целовать. А потом, обняв, перекрестил, благословляя на служение музам. Друзья в эти мгновения благоговейно замерли. А когда пришли в себя и тоже захотели обнять своего товарища, Пушкина уже не было. От волнения он убежал и спрятался. Гадалка Кирхгоф. Казалось бы, совсем недавно дядя Василий Львович Пушкин привез любимого племянника на приемный экзамен к министру народного просвещения. С тех пор прошло 6 лет, и племянник превратился в юношу, стихи которого с удовольствием читал, переписывал и передавал дальше весь образованный Петербург. 9 июня 1816 года лицеистов в последний раз собрали в актовом зале. Царь произнес перед ними торжественную речь. Выпускные экзамены были уже сданы, вещи упакованы, и они разъезжались по своим семьям. Через несколько дней их ждало назначение на государственную службу. Пушкин мечтал о Министерстве иностранных дел, но только туда было очень трудно попасть. Он поселился в Петербурге, и тут же с ним случилось загадочное происшествие. На улице он встретил знакомого по царскому селу капитана лейб-гвардии Измайловского полка. «Иду к знаменитой гадалке Кирхгоф», — сообщил капитан. «Хотите, заглянем вместе?» Гадалка попросила Пушкина протянуть ладонь и долго разглядывала на ней линии. «У вас удивительная судьба, молодой человек», — сказала она наконец. «Вас ждет очень большая слава. Кстати, сегодня вечером вы получите важное сообщение. Завтра вам доставят солидную сумму денег. Но самое главное, вы проживете долго, если только вас не убьет из-за женщины человек с белой головой. А теперь давайте вашу ладонь, — обратилась она к капитану. И капитан, весело улыбаясь, протянул руку. Гадалка нахмурилась, а потом печально проговорила. «Вам тоже угрожает насильственная смерть, но боюсь, что это случится очень скоро». «Выбросьте это из головы», — сказал весело капитан, когда они вышли на улицу. «Глупая ведьма готова болтать что угодно, лишь бы вытянуть деньги». Пушкин тоже был рад засмеяться. Ни важных сообщений, ни денег он не ждал ниоткуда. Однако предсказания гадалки стали сбываться с поразительной скоростью. Через несколько часов он был на балу, а когда все расходились, к нему подошел чиновник из Министерства иностранных дел. «Рад поздравить вас с назначением по нашему министерству. Сегодня ваши бумаги подписаны». Для Пушкина это было очень важное сообщение. Утром, едва он проснулся, к нему явился знакомый, который должен был солидную сумму денег. «Знаете, Пушкин, я уезжаю за границу и решил расплатиться с долгами». А еще через час к нему постучал плачущий солдат, денщик того самого капитана, вместе с которым они вчера заходили к гадалке. «Барина ночью убили», — с трудом прерывая рыдания, выговорил денщик. Так быстро сбылись вчерашние предсказания. Правда, остались еще два — про славу и человека с белой головой. Солнце русской поэзии. Александр Сергеевич Пушкин погиб, защищая честь своей жены, которая была одной из самых красивых женщин в Петербурге. Стрелял в него человек с белой головой, блондин, приехавший из Франции по фамилии Дантес. Так сбылось еще одно предсказание. 10 февраля, если считать по новому стилю, 1837 года, в третьем часу дня, Россия лишилась великого поэта. Его неожиданная смерть взволновала не только Отечество, но и Европу. Главные газеты Германии и Франции несколько дней после его кончины рассказывали о жизни Пушкина, о его стихах, вспоминали предсказания. Но, конечно, он стал гениальным поэтом вовсе не потому, что ему однажды об этом сказала гадалка. Просто он таким родился. И другого такого поэта на Руси прежде не было. Никогда. Прежние поэты в стихах величали все больше царей и цариц, а также их родственников. И лишь учителя Пушкина, Николай Михайлович Карамзин и Василий Андреевич Жуковский, первыми стали писать для простых русских людей об их переживаниях, тем языком, на каком эти люди говорили. Но оба талантливых писателя сами признали, что ученик быстро их обогнал. Ему исполнилось 20 с небольшим лет, а его читала уже вся Россия. Стихи Пушкина посылали любимой девушке и близкому другу. Его поэмами зачитывались дети, знатные дамы и обыкновенные старики. Александр Сергеевич Пушкин показал миру, как богат и благозвучен наш родной русский язык. Строки Пушкина и сегодня звучат, как прекрасная волшебная музыка. Но одновременно они полны глубокого смысла, и каждый читатель открывает в его поэзии то, чему радуется или печалится его собственная душа. С Александра Сергеевича Пушкина началась великая русская литература. Поэтому современники назвали его солнцем русской поэзии.